Гриштан до сих пор был в замешательстве. «Как, ну я вас спрашиваю, как это внешне беззащитное существо могло противостоять взводу штурмовиков, элитных бойцов, осуществляющих охрану представительства ЗУДа? И не просто противостоять, а еще и уничтожить весь взвод с тяжелым вооружением. Надо срочно сообщить в службу разведки». Пока Гриштан докладывал, пока там принимали решения и формулировали задачи и цели, корабль «Братство» и приданная яхта благополучно двинулись в путь. «Как убыли, судья Друум, вы мне должны, вы обещали». «А что я обещал, уважаемый Гриштан? Услугу». «А за что? За помощь. А где она, ваша помощь? Этот злодей просто разметал ваших штурмовиков, между прочим, с тяжелым вооружением. А какая то малявка, оперативник «Братства» смогла его взять без пыли и шума, но мы смогли его задержать. Да, применяя тяжелое вооружение, вы и представить не можете, что там натворили ваши пушки. 18 уровень практически уничтожен. Замечу, о применении тяжелого вооружения мы не договаривались. Я же вас предупреждал, предупреждал, но договора о применении не было, так что вы мне еще и должны». Агрх сорвалось со жвал полномочного представителя, в гневе он швырнул коммуникатор в стену. «Тупое животное, я тебе еще покажу. Жвари, быстро мне сводку со следящей аппаратурой о перемещении кораблей сектора». «Быстро», я сказал. «Вот они выдвинулись к границе сектора. Что это?» «Они разделились. Со слов информатора, тело отправили на яхте, а его вещи на транспорте «Братства». Так, открыто конфликтовать с «Братством» мы не можем, они серьезно оснащены и в любом случае смогут подать сигнал о нападении и о том, кто напал, исключаем. А вот на яхту наскочить, пожалуй, можно попробовать. Жвари, прогноз по яхте. Яхта однозначно направляется в сектор, принадлежащий ПАМ, исходя из вектора движения, предположительно «Доктрин», но, повторюсь, предположительно, никто им не мешает изменить вектор. Чем мы располагаем? Малый крейсер пристыкован к базе, время готовности 17 минут, не успеем, больше у нас в секторе ничего нет, тем более в содружестве, не успеем, время ушло. Партнеры, у нас же есть партнеры. Жвари, срочная связь с республикой, координатор Дели. Уважаемая Дели, как я рад вас видеть. Уважаемый Гриштан, взаимно. Но я уверена, не просто так вы снова на связи, вам нужна наша помощь. Да, вы как всегда прозорливы, нам нужна помощь. Догнать, отобрать, уничтожить, оплата стандартная. Ха-ха-ха, как и заказ, работка стандартная. Идиот, тупое животное, со вдохом закрыл аудиозапись прослушки Друум. Вот откуда вы все такие умные беретесь, куда уж мне до вас. А ведь никто не подумал, что на станцию это прокуратор не пешком пришел, шаттл где стоял, там и стоит. Может, на определение степени угрозы этого куска мяса возможности нет, ХМ, зато есть возможности и желание вскрыть его кораблик и пошуровать там как положено. Потер руки и достал коммуникатор. Эрни, направь специалистов в тот самый док, пусть вскрывают и да проследи, чтобы они там ничего не прихватили, знаю я их. Примерно через 28 минут тьму космоса осветила восхитительная и величественная вспышка термоядерного взрыва, и на месте свободной станции Нубас ничего не осталось, разве что небольшие обломки, части тел, с огромным ускорением разлетающиеся от эпицентра взрыва. Глава 8.8. Брат Демокл спокойно пилотировал яхтой, тишина, покой. Согласно полученным инструкциям, он должен был выйти из гипера в секторе, контролируемым корпорацией «Доктрин», произвести перенастройку, изменить вектор и прыгнуть в Фатх к одной из затерянных обледенелых планет, к секретной базе «Братства». Пока идет перенастройка автоматизированных систем, а также расчет нового вектора, Демокл расслабился, подключился к визионным программам РЛА. «Все то же самое, гладиаторы», — перелистывая программы, ворчал Демокл. Как он знал из новой общегалактической истории, близ лежавшие планеты, а конкретно эта планета Миг, пострадала в ходе первой корпоративной войны около 340 лет тому назад. Тогда сцепились «Доктрин» и РЛА за право владения этими платами. Причем первой напал РЛА. Видите ли, она решила, что на волне успеха ее медийных средств и довольно-таки внушительных пропагандистских инструментов сможет вклиниться в производственную и сырьевую сферы, получив кредит от Амелии, наняв армию из небольших охранных корпораций и прочих коммерческих военизированных организаций, то бишь тех же пиратов, напала на «Доктрин». Сразу одержать победу, конечно же, не удалось, «Доктрин» оказала достойное сопротивление, а как всем известно, война – дело дорогое. Подошло время выплат по кредиту, и, следовательно, военная машина РЛА затормозилась. Фактически война уже давно прекратилась, но номинально война все еще продолжается. появился довольно необычный феномен, так называемые военно-спортивные игры. Учитывая, что в данном секторе идет война, правительство, а можно даже сказать общество планет, разделено на две конфликтующие стороны — Запад и Восток. Причем, что удивительно, Доктрин снабжает обе стороны средствами вооружения, припасами, Орла платит за это, зарабатывая на этих самых военных играх не только на тотализаторе, но и на исключительных правах распространения прямых трансляций кровопролитных боев и сопутствующих развлекательных программ, рекламе и прочим. В результате вся инфраструктура планеты, в частности МИК, ориентирована на войну. Здесь все для войны и кругом военные, военные техники, медики, учителя, точнее инструкторы, репортеры и даже военные уборщики. Так и сидел брат Димакл, разглядывая развлекательные программы, ругая про себя Рола, как вдруг тревожная система яхты подала сигнал о приближении неопознанного корабля. Пилот был довольно опытен, мгновенно запустил сканер опознавания. Ужас прокатился по телу Димакла электрическим разрядом. Рейдер Республики. Он сразу понял, что пираты пришли за грузом, который находится на яхте. И единственный шанс — это планета МИК. Во что бы то ни стало, ему нужно добраться до нее. Вот он, путь к спасению. Брат аварийно прервал процессы перенастройки и расчета, в ручном режиме направил яхту к планете. Пилоту нужно было не так много времени для того, чтобы добраться до планеты и приземлиться на ней. Выстрелы плазменных пушек рейдера развеяли все надежды благочестивого брата Димакла. Дело было даже не только в мощных и дальнобойных орудиях, а в общем, двигатели рейдера были на порядок мощнее, а экипаж действительно можно назвать профессиональным, и не просто профессиональным, так как экипажем ренегата была семья, династия уже в 5 поколений, и все у этой семьи срослось, если бы не маленькая случайность. Когда рейдер пиратов догнал поврежденную яхту, которая практически долетела до ближней орбиты МИКа, проснулся всеми забытый оборонительный спутник. Конечно же, он был старый, не просто старый, ветхий, ему уже было более 300 лет, и находился он на дальней орбите, со временем спускаясь все ниже и ниже, контроль над ним потерян, да и кодов уже никто не помнит. Но вот он очнулся от спячки, развернул антенны систем наведения, определил враждебность рейдера и нанес удар. Ракеты «Космос-Космос» сорвались с аппарелья и ударили в только что пристыковавшийся рейдер к яхте, мгновенно его уничтожив, одновременно придав импульс яхте, которая, ускоряясь, устремилась к планете. Прекрасное летнее утро, Айзимут сидел на раскладном стуле цвета хаки возле своего ангара. Настроение просто замечательное, вкусный завтрак, чашка крепкого кофе, сигарета. Даже несмотря на легкое похмелье после вчерашнего, когда он со своими техниками обмыли довольно-таки успешный, быстрый ремонт его танка. Удачно прошел вчерашний бой, 3 фрага, осип по 2, а сколько он натанковал своей броней, просто песня. То, что выбили двигатель и пробили бак, это ничего, ну не сгорел же. Кредитов хватило на полный ремонт и пополнение боекомплекта, прикупил расходников. Осталось решить, заявляться сегодня на бой в степях или податься на Муру-Ванку. Если честно, не очень-то и хотелось сегодня биться. Его танк КБ-5 обладал небольшой скоростью и зачастую становился завидной мишенью для САУ, несмотря на то, что броня его танка была неплохой, опять же, для своего поколения, но от фугасных зарядов крепко доставалось. Эти мысли заставили Айзи подняться. Надо съездить на склады, все-таки разорюсь я на противоосколочный подбой. Понимаю, что уйдет почти весь день, да и хрен с ним, мне на моем красавчике еще пахать и пахать. Зашел в ангар, хех, много техники скопилось у Айзи за все время его участия в танковых боях. Конечно же, от какой-то техники он избавлялся преимущественно старых поколений, но были и его любимцы, вот как этот ТХ-1, танк, поименованный по имени инженера, танк Хариса, модификация первая, в простонародье толстый хряк, и неважно, что он второго поколения, просто очень много связывает Айзи с хряком. В первый он на нем получил отметку «Воин», уничтожив 6 танков противников, о чем говорить, до сих пор личный рекорд по уничтоженным танкам за один бой установлен именно на нем, 9, нет, ну вы можете представить, 9 изрыгающих стали пламя боевых машин он уничтожил на этом толстячке. Да и сам Айзимут был моложе, резче, храбрее, что ли, рашил, тончил, вертелся как уж на сковородке. Вот были времена. Война полностью его поглотила, все мысли о ней. Подошел к своему грузовичку, он хоть и старенький, но тащит, будь здоров. К тому же на нем установлена погрузочная стрела, которая так необходима для таких массивных деталей танков, например, как противоосколочный подбой или тот же 12-цилиндровый дизельный двигатель. Сел, запустил стартер, мотор рыкнул, выхлопная труба выдохнула черный клуб дыма, покатили. Отъехав от своего дома километров на 5, Айзи услышал незнакомый звук, нарастающий рев сверху, затормозил, вышел, точно что летит, да какой там летит, тупо падает, как так-то рановато для летунов. Воздушные бои запланированы на 9:30, глянул на часы, без четверти 7, рано, да и крупноват самолет, блин, не самолет это, транспорт космический. Прыгнул в кабину и повел в сторону предполагаемого крушения. Примерно через 20 минут он добрался до места падения транспорта. Интересно, что яхта, а это именно яхта, в чем Айзи был уверен, так как у него была в свое время мечта приобрести космическую яхту, он упорно изучал ТТХ. Классы и элементы судов этого типа, была полностью разрушена. По всей видимости, ею никто не управлял. Странная аварийная система посадки тоже не сработала. А отсюда вывод. Яхта была повреждена как минимум до входа в атмосферу МИКа. Мда, жалко кораблик. Похоже, пираты время от времени здесь все-таки пошаливают. Отрытого огня видно не было. Поэтому Айзи подошел поближе, чтобы рассмотреть обломки. Конечно же, он не рассчитывал увидеть живых членов экипажа. Но на всякий случай надо убедиться. Картина была страшная: в небольшой воронке лежала чадящая куча искореженного металла. Айзи сразу увидел оторванную ногу кого-то из экипажа. Эх, бедолага, помочь ему уже нечем. Он повидал немало трупов, и полностью сгоревших в танке, и по частям при детонации боекомплекта. Слов нет, зашита пилота танка хороша. Даже в первых поколениях танков присутствовала специальная броне-капсула для пилота и по совместительству командира. Как правило, во многих случаях она спасала пилотов даже при критических повреждениях танка. Также в любых правилах есть и исключения: брак капсул, их повреждения при детонации боекомплекта, да и уродов хватает, расстреливающих капсулы в упор, целенаправленно стараясь их повредить кумулями, суки. Обходя воронку по кругу, обратил внимание на большой обгорелый ящик, лежащий боком на краю, подошел, заглянул. Вот блин, в нем лежал человек, слегка подкопченный и, что странно, голый. Что за хрень? Это медицинская капсула. Так, пульс в норме, живой. Айзимут, капитан механизированного корпуса континентальной армии Востока, как человек военный сразу начал действовать. Он знал, что дорога каждая минута. Понятно, что при повреждениях позвоночника не рекомендовано перемещать тело без специального оборудования. Но и просто оставить вполне живого человека у обломков космического транспорта он не мог. Остатки токсичного топлива, дым от горящих элементов яхты, да и просто там что-нибудь может взорваться, что еще не взорвалось, в лазарет бегом. До лазарета они добрались быстро, медиков упрашивать не пришлось. Санитары с носилками отреагировали оперативно, как только Айзи доложился дежурному военврачу. Пострадавшего забрали. Тут же подошел майор службы безопасности в сопровождении молодых ребят в форме с нашивками «Военная полиция». Опрос проходил ровно 27 минут. Капитан Мут строго по форме доложил об обстоятельствах происшествия, принятых мерах. Майор-безопасник сухо поблагодарил, пару раз хмыкнул, попрощался и пошел дальше со своими ребятами. «Ну и я пойду по своим делам». Светло, тепло и этот специфический запах. Так и что получается, те парни мутные были, срубили меня. Больничка, городская или РКБ? Так-то я не из города, с района, скорее всего РКБ. Вот и медичка, сейчас уточним. Уважаемые, извините, пожалуйста, не подскажете, в какой я больнице? В 18 госпитале континентальной армии Востока. Ой, вы очнулись, я сейчас, сейчас позову дежурного военврача. Какой нахрен госпиталь, какая еще армия, я же учусь, отсрочка у меня. Блин, засада, неужто в Чечню? Забрили и у меня из-за контузии амнезия. Так, руки-ноги на месте, между ног тоже все в комплекте, уже хорошо. Доброе утро, майор медицинской службы Войчик, как вы себя чувствуете? Здравствуйте, нормально, а что со мной? Видите ли, я ничего не помню, как сюда попал, и при чем здесь армия? Я простой студент, учусь в университете, идти в армию я даже не собирался. Вас доставили 4 дня назад, с легкими ожогами и черепно-мозговой травмой в результате космокатастрофы, то есть космический транспорт, на котором вы летели, скажем так, неудачно приземлился на планете МИК, из-за чего вы здесь и оказались. Состояние вашего здоровья мы оцениваем как удовлетворительное, Следовательно, вы можете встретиться с представителем службы безопасности континентальной армии Востока. Пока отдыхайте. Вот так просто, отдыхайте. Космический транспорт, планета МИГ, ничего себе. Через четверть часа душевных переживаний в палату зашел серьезный такой мужчина, в темно-зеленом френче с нашивками и прочими сопутствующими атрибутами. Здравствуйте, мне сообщили, что состояние вашего здоровья позволяет произвести опрос по существу пришествия, в результате которого вы оказались в госпитале. Майор Войчик также мне сообщил, что у вас наблюдается некоторое расстройство памяти, как он предполагает, вследствие черепно-мозговой травмы. И все-таки я решил не тянуть, так что давайте по порядку. Кто вы, род ваших занятий и куда вы направлялись? Здравствуйте, не знаю, как к вам обратиться, извините. Майор, просто майор. Здравствуйте, майор, мое имя Ильгиз, я студент физико-математического факультета педагогического университета, второй курс. Родители, брат, планета Земля, все, что помнил по астрономии: Солнце, Венера, Марс, Юпитер и прочие, все как обычно, как все, скажем так. Вышел погулять, а тут раз и в больнице, извините, госпитале. Если честно, я даже поверить не могу, в космические транспорты, межпланетные перелеты, тем более планету МИГ, у нас на Земле тоже есть, космическая программа, даже орбитальная космическая станция вроде есть, ракеты выходят в космос, выводят управляемые спутники, телевизионные, там всякие спутники связи. Но чтобы межпланетные корабли, извините, это уже фантастика. Ракеты, говорите, ну-ну, продолжайте. А что продолжать, вроде все, ни судим не привлекался, в школе даже начально-военной подготовки не было, к армии вообще никакого отношения не имею, оружия в руках не держал, извините, держал, у дяди в деревне есть ружье охотничье, горизонтальная двустволка ИШ-43, как-то так вроде, вот он мне дал пару раз стрельнуть по бутылкам дробью, и все. По бутылкам, значит, дробью. Этот серьезный дядька, майор то бишь, держит одной рукой непонятную досочку как блокнот, а другой в него тычет пальцами, да еще с таким увлеченным видом. Пытаюсь приподняться и заглянуть, куда он там тычет. Была у меня игрушка, называлась электроника, там волк яйца собирал, экран на кристаллах, отличная вещь. Кто знает, я тут распинаюсь перед ним, а он яйца ловит. Молодой человек, вам не стоит напрягаться, это компьютер, я в нем фиксирую ваши показания. Компьютер, да ладно, был у меня БК, и МПЦ я видел, но чтоб компьютер размером с блокнот, фантастика. Даже интересно становится, у них, наверное, еще и роботы по улицам ходят, старушек через дорогу переводит. Итак, Ильгиз, в нашей базе данных нет сведений о планете Земля, в том числе и о звезде Солнце, причем даже каких-либо упоминаний или прочих косвенных свидетельств существования Земли тоже нет. Можно предположить, что ваша планета имеет какое-то другое общепринятое наименование, либо, вы уж меня извините, она настолько удалена от цивилизованных систем галактики, что мы о ней ничего не знаем. В любом случае можно сделать предположение, что вы стали жертвой работорговцев. Подобные случаи довольно широко известны в нашем секторе. Попробую пояснить. Вам известен термин «преступный элемент»? Вижу, что да. Так вот, в нашей галактике имеется очень крупное, структурированное объединение таких криминальных элементов, называемое Пиратской Республикой, в которой имеются такие подразделения, как Дальняя Космическая Разведка. Не буду вас утомлять, попробую проще. У пиратов есть корабли довольно быстрые, способные преодолевать весьма большие расстояния. Так вот, эти пираты летают по отдаленным мирам, похищают живой товар и продают, в том числе на органы. Учитывая, что вас нашли в медкапсуле, следовательно, вас транспортировали, что отчасти подтверждает предположение. В любом случае, мне этого достаточно. Замечу, мой аппарат показывает, что вы говорите правду. На этом наш разговор считаю законченным. Личные документы вам подготовит непосредственно госпиталь. Пройдете соответствующую реабилитацию и, надеюсь, станете полноценным гражданином МИКа. Выздоравливайте. Спасибо. Представить не могу. Космические пираты, работорговля. Хотя и в истории Земли было что-то похожее. Пираты Карибского моря, голландские работорговцы, капитан Морган. Это все, конечно, интересно, но что мне делать теперь, если про Землю ничего не известно? Следовательно, я не могу вернуться домой. Пока не могу. Хотя, если исходить из того, что пираты меня выкрали, стало быть, они знают, где искать Землю, и у них есть корабли, на которых туда можно долететь, а это уже что-то. Буду думать. Айзимут, как и прежде, катал танки, оформил кредиты, но мысль об участи того паренька, которого он вытащил из обломков яхты, его не оставляла. Не то чтобы он к нему привязался за столь короткое время, просто было жаль парня, да и вообще он же его спас, так сказать, принял участие в его судьбе. Надо его проведать, заеду на рынок, куплю свежих фруктов и в госпиталь. Как и планировал, на следующий день Айзи не стал завелиться на бои, сел в свой старенький грузовичок и поехал на рынок. Рынок всегда расстраивал Айзи, не то чтобы он был скрягой, просто как все гражданские намеки стоило дорого. Вот те же индивидуальные рационы питания стоили сущие копейки, а кусок говяжьей вырезки килограмма на 3 стоил как тонна солярки. Спецовка и рабочие комбинезоны военного образца продавались вообще на вес, а тут за пакет каких-то фруктов пришлось выложить весь вчерашний доход с покатушек. Да не оскудеет рука дающего, как говорится. Подъехав к КПП госпиталя, Айзи как положено доложился о цели визита, уточнил, где можно найти спасенного им парня, получил временный пропуск и не спеша двинулся на парковку второго лечебного корпуса. Сержант с КПП даже не удивился поведению капитана Мута. Воинское братство серьезно культивировалось в умах жителей Мика. Возможно, это был какой-то социальный эксперимент корпорации Доктрин, а может и Содружество, но начиная с самого младшего возраста детям внушалось, что военные чести – душа Мика, только они могут защитить их от врагов внешних и внутренних. Даже несмотря на войну между Западом и Востоком, отношение к военным всегда было доброжелательное, неважно, солдат это свой или противник. Все знали и знают, что солдат ребенка не обидит. По большому счету и войной это назвать нельзя, военные игры, да с жертвами, да с разрушением задней техники, но только военного назначения. Такие вот, суровые военные игры. Глава 9.9. Ильгиз сидел на табурете возле своей койки, в который раз прокручивал мысли о способе возвращения домой. Варианты, конечно, были, от вербовки в пираты, до вступления в силы правопорядка, а ведь таковые должны были быть. Раз есть пираты, значит, есть и организации им противодействующие. Но внезапно открылась дверь и в палату вошла медсестра. «Доброе утро, Ильгиз, к вам посетитель». Блин, опять что ли этот безопасник со своим допросом, хотя у него может быть какая-то информация об обстоятельствах моего похищения. «Доброе, кто это, если не секрет?» «Капитан мехкорпуса Айзимут, это он вас доставил в госпиталь, спас практически». «Ой, а я и забыл совсем. О том, что меня доставил в госпиталь капитан, мне, конечно, говорили, что капитан, направлявшийся по своим делам, стал свидетелем катастрофы, не побоялся, осмотрел обломки транспорта и нашел в них меня в бессознании, проявив заботу и, несмотря на занятость, лично доставил в госпиталь, благо он находился не так далеко. В общем, хороший человек, как же я так? Да, конечно, где я могу с ним встретиться? Капитан Мут ожидает вас на скамейке, как раз возле нашего корпуса». «А могу». «Идите, идите». На скамейке сидел мужчина среднего возраста в военном комбинезоне, который явно демонстрировал, что это не просто спецовка, а повседневная форма офицера. Также наличествовал и шеврон, на котором был изображен танк. Что удивительно, лицо капитана было знакомое и доброжелательное, точно, блин, похож на этого, как его Леонардо Ди Каприо. «Здравствуйте, очень рад вас видеть, спасибо огромное, что оказали мне помощь. Кто его знает, что могло произойти, может, и не было бы меня здесь, если бы не вы». «Привет, да ни за что, ты как?» «Спасибо, хорошо, вроде здоров, а так, в общем, даже и не знаю». «Ну а что я ему мог сказать, что у меня все волшебно?» «Нет, так себе дела». «Что ты, парень, не выглядишь счастливым, даже несмотря на избавление от напасти, ты же выжил в страшной катастрофе. Ну-ка давай рассказывай, что тебя гложет». «Ту я ему рассказал, что я простой студент с некому неизвестной планеты Земля, что по предположению майора СБ стал жертвой пиратов-работорговцев, что не знаю, как вернуться домой, что делать и как быть дальше». «Да, дела, ну ты это, парень, не переживай уж так, главное, жив-здоров, руки-ноги на месте, голова тоже на плечах. Слушай, а я, наверное, смогу тебе помочь, не так чтобы совсем, нет у меня возможности отправить тебя домой, да в принципе я и не знаю, где твой дом, но временно пристроить тебя, как говорится, дать крышу над головой, наверное, смогу, если это, конечно, тебе интересно». Айзи давно думал нанять кого-нибудь помоложе и покрепче. Его помощник прапорщик Твикрар, в силу довольно преклонного возраста и неважного здоровья, не справляется со своими обязанностями. Он, конечно же, отличный техник, знает все про танки, однако силы в руках уже не те. Разумеется, увольнять он его не будет, сколько пережито вместе, Твик был с ним с самого начала, Именно он заточил под него толстого хряка, который на поле боя был скорее львом, чем хряком, день и ночь ремонтировал его танки, бывало, что и кредитами помогал, случалось и такое, что просто не хватало кредитов на топливо или пополнение боекомплекта, в общем, хороший человек. Трик останется пожизненным членом его команды, несмотря ни на что, будет присматривать за молодежью, учить, воспитывать, ну и, конечно же, руководить этими бездельниками. Куда мне деваться? Так или иначе скоро меня полностью вылечит и попросит на выход, да еще и счет за лечение выставит. А что нужно делать? Зря беспокоишься по поводу оплаты лечения, медицина у нас бесплатная, а вот насчет попросит — это да. Так вот, я предлагаю тебе работу техника-стажера, оплата, конечно же, по минималке, зато крыша над головой гарантирована. Опять же по поводу оплаты, я же не знаю, может, руки у тебя растут из задницы, поработаешь, покажешь себя. Какая-никакая карьера тоже имеет место быть, иные техники зарабатываю побольше пилотов-танководителей, опять же, кто знает, из тебя и пилот может получиться. Как ты к технике относишься? Майор Азимут, сомневаюсь, что когда-либо мне представлялась возможность использовать инопланетную технику. Есть у меня мотоцикл, вернее был, дома, такое двухколесное индивидуальное двухместное транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания, старенький Иш Юпитер-4. В силу своих скромных знаний и умений осуществлял мелкий ремонт, благо крупного не требовалось. Бывало, дядин трактор ДТ-75 водил в деревне, особенно когда он крепко выпьет, но специального образования не имею. А уже что-то, как ты говоришь, мотоциклы, подобная техника и у нас есть. А что такое ДТ-75? ДТ-75 – это просто дизельный трактор, как я понимаю, модель 75 года, на гусеничном ходу, почти танк, без брони и пушки. Ты это, парень, давай не путай, танк — это боевая машина. Как-то резко возбудился майор Ази. Это тебе не трактор, не буксир, не тарахтелка какая-нибудь, хоть и на гусеничном ходу. Танк — это смертоносное оружие и одновременно защита, друг и боевой товарищ. Извините. Ладно, проехали. Но в будущем поаккуратнее с выражениями. Разве можно сравнить танк с гражданским самоходным транспортом? Ну да ладно, молод ты еще, осмотримся, сам все поймешь. То, что ты имеешь представление о технике, знаком с основными принципами, раз уж используешь такие термины, как двигатель внутреннего сгорания, то, думаю, ты мне подойдешь. Что у тебя с документами? Удостоверение личности я получил, майор из СБ помог. Хорошо, раз удостоверение получил, значит, ты натурализован. С гражданством, конечно, сложнее будет, но, думаю, на воинский учет поставим, на начальную квалификацию сдашь, Трик тебя натаскает. Слушай, Ильгиса, когда тебя выписывают? На обходе озвучили, что послезавтра. Нормально, послезавтра я с утра приеду и тебя заберу. К тому же мне тоже надо подготовить помещение для твоего размещения, обмундирование, дополнительный комплект инструментов и какую-никакую теоретическую базу для твоего обучения тоже подготовить надо. Извини, но сюсюкаться с тобой никто не собирается. Мне нужен специалист, и ты будешь специалистом скорее раньше, чем позже. На вот, угощайся, тут немного фруктов. Все, я поехал, послезавтра в 8 часов утра я буду здесь. Эти два дня тянулись, блин, действительно тянулись, я не ходил себе места, а как вы думали, новая работа, да не просто работа, а служба в армии, неуверенность всегда присутствует, кого приходится заниматься чем-то новым, учитывая, что это новое тебя еще и кормить должно, да и подвести капитана Азимута не хочется, он и так сделал для меня много, теперь вот работу предложил. Крышу над головой. Этот Изи реально клевый чувак. Утренний обход прошел быстро, зав. отделом посмотрел медкарту, поздравил с выздоровлением, и, видимо, по привычке пожелал скорейшего прибытия в расположение части. Я заморачиваться не стал, поблагодарил и пошел как бы собирать вещи. Кстати, о вещах. Единственное, что у меня было, это один комплект нижнего белья, то есть трусы с майкой плюс носки, общевойсковой комбинезон. Ботинки с высокой шнуровкой и берет такого же темно-зеленого цвета, как и комбинезон. Полиэтиленовый пакет, в котором Айзи мне привез фруктов. Ах да, и конечно, удостоверение личности, выписка, что я здоров и соответственно годен, которые я бережно положил в нагрудный карман. Вроде все, настенные часы показывали время 7:26. Вот и ладненько, пойду посижу на скамейке, подожду капитана. Вот и он, в том же комбезе, поздоровались. «Ну привет, Ильгиз, смотрю, ты уже готов, молодец, пошли». И мы пошли. По дороге я с любопытством рассматривал окрестности, Я ведь раньше не выходила из корпуса, разве что только один раз на встречу с капитаном Айзи. Лечебные корпуса, постриженный газон. Нет, нет, мимо пробегают медсестрички в белых халатах. Я вот удивляюсь, все как у нас, и не скажешь, что инопланетный мир. Вышли к парковке, так как я не знал, куда идти, чуть замедлил шаг, капитан подошел к грузовику. Хороший грузовик чем-то напоминает американские пикапы, только крупнее, есть второй ряд сидений для пассажиров, кузов большой, стрела крана по всей видимости для погрузки тяжелых и крупногабаритных грузов, отличная машина. По скромности своей я не полез на переднее сиденье, сел сзади. Дорога была приятной, обычная такая грунтовка, небольшой лесок. Скорость была небольшая, что позволяло рассмотреть, деревья обычные, трава как трава, а лось. Капитан, а как у вас с охотой? Дичи я смотрю у вас много. А что охота? Ни к чему она нам. Продукты питания есть в магазинах, на рынках, вырп мяса тоже присутствует. Нет целесообразности, так сказать. А как же с ружьем по лесу, или там по полю? Просто у нас, то есть в моем мире, охота для военных была первым развлечением, оружие, зачастую не из дешевых, трофей, вон какие лоси у вас тут ходят, рога даже моими руками вряд ли получится обхватить, в нем мясо полтонны, столько хорошего мяса никому не помешает, если не съесть, то продать на тот же рынок или в магазин, не трофей, а мечта. Опять же, по завершении культурная программа с распитием алкогольных напитков и обменом мнениями, оценка оружия, хвала метким стрелкам и все такое. Ружье, да я и видел его всего один раз. Со штатным пистолетом не особо то и поохотишься, специфика у нас такая, стрелковое оружие как таковое мы не используем, ведь оно предназначается для поражения живой силы противника, а с этим у нас строго, жизнь человека прежде всего и неважно, противник это или свой. Да в начале войны, все было жестче, солдаты в сражениях гибли сотнями тысяч, бои поистине были кровопролитными, и с обоих сторон осталось совсем немного воинов, в принципе и гражданских тоже, вот и решили наши предки, сделать приоритетом жизнь человека, а войну свести скорее к состязаниям, конечно и сейчас есть жертвы, довольно-таки большое количество смертей в авиации и флоте. Сам понимаешь, сбитый самолет падает и не всегда есть возможность катапультироваться, да и при затоплении корабля кто-то не успел, а кто-то и просто не смог. Танки тоже горят, взрывы БК. Нет у нас ружья, до использования танка на охоте еще никто не додумался, ха-ха. Но законом не запрещено, можешь вперед, только найди сначала ружье до патронов к нему, даже если и найдешь, то обойдется тебе все это, не могу представить во сколько. Все, что касается гражданки, у нас дорого. Тем более такие раритеты. Почему, дорого? Как тебе сказать, общество у нас очень милитаризированное, на МИКе нет чисто гражданских людей, все граждане военно обязанные, вот к примеру продавец в магазине, вроде бы гражданский, но не у нас, у нас же он специалист военторга, спросишь про фермеров, а я тебе отвечу специалист подсобного хозяйства, есть конечно же и частные предприниматели, но опять же из числа военных пенсионеров. Солдата надо снабдить всем необходимым, а где взять денег на это, ведь все вокруг военные, банков нет, все производство ориентировано на войну, платежная система, кредиты Министерства обороны, обеспечением всем тем, что не производится на МИКе, осуществляет корпорация Доктрин. Ходят слухи, что и Запад он тоже обеспечивает, хотя какой смысл, короче не знаю, вот и получается, что все необходимое солдату выделяется, либо продается за очень небольшие деньги, а вот гражданские товары, это да. Скажем, захотел ты свежеиспеченную булочку, плати да не скупись, твои хотелки никто субсидировать не будет, ИРП содержит все необходимое для солдата. Так и с транспортом, мой грузовик по сути своей военный транспорт, намного комфортнее и экономичнее, мне бы хотелось сейчас ехать на гражданском внедорожнике, но это опять хотелки. Ружье, та же хотелка. Вот так, за разговором мы доехали до пригорода Хумеля. С пригорка он показался вполне приличным, по земным меркам небольшой европейский городок. Пока я разглядывал Хумель, грузовик Айзи свернул на ужасно разбитую дорогу, и пикап, подпрыгивая, понесся по ней в сторону огромного ангара. Ангаром его назвать можно было с натяжкой, видел я в деревне колхозный ангар с сельхозтехникой, но это ангарище, вернее даже два буквы «Т», капитан подыхал пару раз, просигналил, и дверь ангара разошлась в сторону. Въехали. «Эй, Твик, ты где? Принимай пополнение». Я тоже вышел из машины. К нам подошел дядька солидного возраста, с седыми усами и легкой щетиной, в комбезе почти как у меня, только хорошенько измазанным мазутом, вытер руки ветошью, поздоровался с нами. «Ну что, господин старший техник Трикрар, принимай, вводи в курс дела». «Вот так и старший, старший, сегодня же составлю рапорт о назначении, конечно, также придется увеличить тебе оклад, но и спрошу за него с тебя по полной. Ладно, занимайтесь, а я пойду заявлюсь на после обеда. КБ-5 готов?» «Так точно, готов. Противоосколочный подбой установили, БК под завязку, заправлен. Ну, все я оформить». Капитан улыбнулся, обвел глазом всех присутствующих, да помимо нас троих в ангаре было еще двое, я так понял, тоже техники, они оба были измазаны мазутом, даже лица, точно негры, рыкнул. «За работу, бездельники», и пошел в сторону специально отгороженного, я так понимаю, офисного помещения. «Куда он заявиться пошел? Я дам тебе, он, ты как ржавчина к старшему технику обращаешься», и со всего размаху выдал мне за трещину. Эти в мазуте чуть на пол от смеха не повалились. Ох и тяжелая у Трика рука. «Господин капитан тебя из горящего танка на руках вынес, от смерти спас, а ты рожа, он». И когда я пригнулся от удара, выдал пенделя да прям по мягкому месту, не то чтобы больно, но обидно. «Да понял, понял я, господин капитан, и не из танка, а с яхты. Держите его, бездельники, сейчас старший механик из навоза солдата делать будет». Увидев разъяренные глаза старшего механика, я понял, что зря я пальцы гну, и пулей рванул в сторону. Трик, внешне хоть и выглядел как старик, но припустил за мной довольно резво, по пути прихватив монтировку, те двое тоже бегут за мной. Заложил петлю, не оглядываясь бегу, между танками, перемахнул через ящики, дальше. Здоровые, грозного вида мастодонты, сразу видно мощь и силу в этих боевых машинах. Техники отстали, чувствую себя отлично, легко, не бегу, а лечу. И еще петельку. Со всего маху запрыгиваю на стального гиганта, так, рукой за край башни, ногу для опоры на пушку, хоп, и я наверху. «Слезай, зараза, хуже будет», орет на меня Трик. «Гога, тащите зер, которым собак отпугиваем, и давай пошевеливайся». Сижу, смотрю на них, они на меня. «Ну все, ты попал, посиди там, подумай пока. Пока этот дятел Гога не принесет мне воспитательный инструмент». Этот Гога не заставил себя долго ждать, на бегу приматывая скотчем какую-то приблуду к древку от швабры, возвращается. Провода с переключателем перехватывает скотчем на конце древка. Трик оценивающе хмыкнул. «Вот можешь же, когда надо для баловства». Старший механик ухватил получившуюся штуку как копье, щелкнул пальцем переключатель, и на конце с характерным звуком появилась дуга электрического разряда. «Мать моя, это электрошокер! Не надо, не надо, достопочтенный старший техник, уважаемый Трикрар! Я все понял, вот прям все. Смотрите, и вправду начал понимать. Ну-ка еще разок». В этот раз шекер чуть-чуть не достал до меня. «Что тут происходит?» «Воспитательный процесс с господин капитан. Обучаем субординации, применяя высокие технологии, новый инновационный метод изучения курса молодого бойца. Отставить, вы мне тут еще покалечите парня, а ты слезай. Это тебе не куриный насест, и ты не петух». Ни минутки не задерживаясь, я даже как-то по-цирковому соскочил с башни на пушку и как с турника спрыгнул на пол. «Инновационные методы, высокие технологии отменяю, обучение проводить по старинке. Открыть ворота». Капитан Найзи легко взобрался на танк и скользнул в открывшийся люк. Через минуту огромный двигатель танка запустился. Я поспешил убраться с дороги этого монстра, но танк остался на месте, прогревает двигатель, пришло мне на ум. Так мы и стояли минут 15, зачем-то уставившись на танк вчетвером, как будто без нашего пригляда он заглохнет. Танк двинулся в сторону ворот. «Вот ты мне скажи, откуда ты такой молодой да дерзкий?» «Господин старший техник, я с далекой, по всей видимости, малоизвестной планеты. Высшего образования не получил, не успел, считай, дикий». «Оно и похоже, что дикий. Так вот, это армия, парень, здесь все по уставу. Кстати, он был у меня где-то, ладно, успеешь его почитать. Но главное, в армии субординация, так сказать, вертикаль. И не смотри, что капитан к тебе хорошо относится, здесь ты, да, ты в безопасности, а шаг за порог, нарвешься на какого-нибудь зеленого летеху, нахамишили, не продемонстрируешь почтение к офицеру, и он тебя не военной полиции сдаст, а сразу зубы двинет. Не камильфо у них, у молодых, в данной ситуации в ВП обращаться, им надо самим щегла наказать, дабы неповадно было, и не дай бог ты ему в ответку. К стенке сразу, так сказать, по закону военного времени. Этот закон, конечно, напрягает, зато и с криминалом проблем нет, чуть что к стенке. Военно-полевой суд работает быстро, а ты дерзишь, ты давай забывай свои дикие повадки. Как можно скорее включайся в работу, капитан любит, когда все при деле, 8 часов отдай на службу восточному блоку, да и после работы задержаться не грех, в твоем случае даже польза, докажи капитану, что не зря он тебе помог и что ты готов вернуть все старицы. И про обращение ко мне, господина можешь опустить, если рядом чужих нет. Ладно, пошли покажу, что у нас здесь есть. Глава 10. И все-таки Трик неплохой мужик, да вспыльчивый, но и отходчивый, показал мне кубрик, в котором я пока буду обитать, выдал 2 комплекта спецодежды, в том числе и обувь, инструмент, коробку индивидуальных рационов питания на полмесяца. Спросил его зачем, а в ответ чтобы было. Посмеялся, говорит, чтобы я в случае необходимости не бегал по базе, это он так ангар называл, не искал закуску, точно знал, где она лежит. Спросил у него, как здесь в армии дела с алкоголем. Оказалось, что в нерабочее время можно, иной раз нужно, так как работа напряженная, стрессообразующая, а стресс он мешает рабочему процессу, снижает эффективность и взаимопонимание в коллективе. Я так понял, что господин старший механик не в угол рожей. В рабочее время ни-ни, да и появляться в людных местах в подпитии чревато отдыхом на губе, недолго, но придется, да и на непосредственного начальника рапорт накатают, типа допустил, не усмотрел. Вот под такие поучения я и приступил к работе. Первое мое назначение оказалось, да что там оказалось, отправили меня полы мыть, короче, выдали здоровенную швабру, не меньше ведро с мыльным раствором, и напутствием что-то вроде чистота залог здоровья, порядок превыше всего. Сразу же появилась проблема, под одним из танков образовалась большая масляная лужа, и когда я попытался шваброй ее вытереть, то сразу узнал о себе много нового, откуда у меня растут руки, что у меня в голове вместо мозгов и через какое отверстие мама меня зачала и впоследствии родила. Оказывается, масляную лужу надо было засыпать речным песком в большом количестве, потом этот песок, когда он впитает в себя масло, тщательно смести, а вот потом уже и протирать. Теперь получается, я испортил швабру, которую мне еще придется отмывать, бежать за песком, лопатой и другой шваброй. Набегался за день жесть. Кстати, тех техников я за день видел всего пару раз, но познакомиться успел, как одного зовут я уже знал, второго звали Тори, они копались на складе запчастей, отмывали, шлифовали, чистили, то есть работенка у них была не лучше. Часа в 4 к базе подъехало что-то поистине большое, я было подумал, что капитан вернулся на своем танке, оказалось, что не так, вернее так, но не совсем. Старший механик даже по звуку все понял и побежал открывать ворота. Желтый тягач натужно затаскивал КБ-5 в ангар, мда жестко ему досталось, пробоины, своим неопытным глазом я заметил по крайней мере 6, про царапины, вмятины, следы от рикошетов я вообще молчу, казалось, что вся тушка танка ими покрыта. Зато капитан прямо светился от радости, выпрыгнул из кабины тягача и выпалил Трику. Ты представляешь, война взяла и стальную стену, а кредитов 122 косаря. Уу, потная катка была, танчелаки боженька, 7, ну ты представь, 7 фрагов. Вы тут, давайте, оцените повреждения, рассчитайте, сколько и чего потребуется для ремонта. А я пока в душе малость отдохну. Тягач уехал, ворота закрылись, старший механик не стал тратить время зря, Гогу послал за инструментами и лебедкой, Тори загнал под днище, а мне поручило смотреть гусеницы танка. Ты, малый, осмотри гусли, на предмет повреждений, трещин и прочего, планшет у тебя есть, вот все в нем и фиксируй, где, с какой стороны, характер повреждений, если трещина, то укажи ее длину, все давай не отсвечивай. Достал фонарь, молоток, планшет. Кстати, про планшет то я и забыл, планшетный компьютер, огонь, машинка, чего только в нем не было. Старший механик закачал в него информацию по МИКу, история, география, общие сведения, как он сказал, для общего развития, ну и танки, а куда без них, я же техник, следовательно, информация о танках, устройство и ремонт, до 8 поколения, ТТХ до 8, спецификации запчастей по позициям на складе базы, даже пара игрушек была, что вроде нашей Мария, однозначно хорошая вещь, размер экрана примерно сантиметров 17 по диагонали, в прорезиненном корпусе, была даже специальная программа по диагностике, но пока она что-то для меня сложное, о чем говорить, ну никак я не мог осилить всего за время обеденного перерыва, вот вечером. После работы поиграюсь с ним плотно. Подошел к танку, присел, и что делать, куда смотреть? Эй, Тори, будь другом, подскажи, что делать, сам понимаешь, не знаю, куда и смотреть. Как куда, на гусли и смотри. Он подкатился на низенькой тележке, на которой он катался под днищем танка, к внутренней стороне левой гусеницы, вот светишь, смотришь, как говорится, найди отличие, молотком сбиваешь грязь, и все, что налило на нее, увидел, засомневался в царапине, ударь ее молотком, металл сыграет и покажет, трещина или нет. Давай планшет, вот эта иконка, выбираешь тип поколения, модель танка, элемент, деталь, тыкаешь, отмечаешь состояние, да вот так, выбираешь вариант визуально неповрежденный, дальше в таком духе. А вдруг там что-то сложное, которое я не смогу определить? Так на сложное тебя и не поставит, видишь, послали тебя по гусли молотком стучать, здесь большого ума не надо. Спасибо, друг, вот так я и стуча, да и не только я, шум стоял тот еще, старший механик, четко все контролировал, например, я нашел трещину и отколотый кусок. На планшете Трика все это сразу отобразилось, он тоже посветил, ударил молотком, хмыкнул и дальше пошел, а на моем планшете моя отметка о повреждениях подсветилась зеленым. Стало быть, утвердил. В районе 6 вечера старший механик дал отбой. Все хорош, парни, общая картина ясна, план работ я вечерком накидаю, подобью смету. Завтра утром, может даже сегодня вечером, согласую с нашим капитаном и приступим к ремонту. Все свободны, завтра будет тяжелый день. Недолго думая, я отправился в санблок помыться. Вот вроде под танк не лазил, в моторе не копался, а извозился как хрюшка. Сразу закинул комбез с кепкой и нижнее белье в стиральную машину, которая тоже была в своем роде чудом техники. Со слов старшего механика, стирка проходит в автоматическом режиме, причем моющие средства дозируются в соответствии с массой загруженного белья. Кстати, гладить вещи после стирки не нужно. Трик, конечно, объяснял, что и как там происходит, но все, что я понял, это, типа в комбез вставляются трубы и его как шарик надувают горячим воздухом, что позволяет окончательно высушить и заодно разгладить после отжима комбинезон. Залез под душ, взял жидкого мыла, намылился и тщательно с удовольствием смыл с себя грязь, пот и в какой-то степени усталость. Не скажу, что я сильно перетрудился, но побегать пришлось, то за стремянкой, то лом принести. Помогал Гоге поднимать бронеплиту, прикрывающую моторный отсек, конечно же с помощью лебедки, и все равно тяжело было. Чистое белье приятно пахло, одел, оправился, в углу стояла машинка для чистки обуви, два ворсистых валика позволили почистить мои ботинки не снимая. Чистый и довольный я направился в свой кубрик. Что интересно, в ИРБ был специальный нагревательный элемент прямо на пластиковой крышке упаковки, то есть ты брал квадратную жестяную банку с мясной кашей, нажимал на кнопку с внутренней стороны крышки, закрывал ее и ставил прямо сверху на крышку кашу, ложкой помешивая для равномерного прогревания. Электрический чайник и кружка у меня были в кубрике сразу. Налил кипятка, заварил пакетик чая. Удивительно, это был действительно чай. Достал галеты и принялся за ужин. Наелся от пуза, возможно, в силу того, что я парень простой, из села, к пище был непритязательный, не надо мне омаров с фуагрой. Рисовая каша с мясом зашла на ура. Галеты, кстати, тоже ничего, при условии, что я мазал их повидлом. Настоящее пирожное. После ужина, лежа на койке, полазил в планшете, посмотрел карту. Интерактивная карта меня восхитила, нам бы такие в школу, мы бы все географами стали. Кстати, нашел их у Милли наш ангар, по дороге я не обратил внимания, но как оказывается, поблизости находилось еще 7 подобных ангаров, а с северной стороны города еще 18. Неподалеку располагалась маленькая деревенька, так вот и в ней был ангар. Уменьшил карту, да тут кругом ангары. Надо поподробнее расспросить старшего механика по этому поводу. И тут внезапно планшет бьет меня по носу. Блин, надо же, задремал и уронил планшет. Все спать, как сказал Трик, завтра тяжелый день. Проснулся в 6:30, поднимающееся солнышко. Ну вот, солнышко, привык я дневное светило так называть, так и буду. Осветило мою комнату через небольшое окно. Пока сходил в уборную, умылся, позавтракал из того же ИРП. Время 7, пошел в основной ангар. Возле КБ-5 стояли капитан и старший механик, они, как я понял, спокойно обсуждали вопрос целесообразности замены двигателя. Оказалось, что одно пробитие произошло в моторном отсеке, осколками повредило то ли сам мотор, то ли топливную систему, но то, что произошел пожар, бесспорно, система автоматического пожаротушения сработала штатно, но повреждения все равно никуда не делись, теперь они решали менять или ремонтировать. «Капитан, зачем кредитами сорить? Двигатель ДДКБ-5 славится своей ремонтопригодностью, да если хорошенько поискать, то из запчастей на складе мы соберем целиком этот двигатель, а то и не один, а покупать контрактный ДДКБ-5 дороже. Ты не учитываешь, что помимо ремонта еще есть монтаж-демонтаж, даже учитывая все трудозатраты, выйдет дешевле. Парням, кстати, на пользу пойдет, может еще чему научиться. Уговорил, будем ремонтировать, план работы одобряю, смету согласовываю. Точно все позиции есть на складе? Так точно, все. Мало того, я лично поверил наличие большинства запчастей на складе. Отлично, занимайтесь, а я пока в город поеду, развеюсь, так что пару дней меня не ищите. Так точно, капитан, не будем. Капитан ушел, и только сейчас старший механик обратил на меня внимание. Уже готов, молодец, там в углу большой инструментальный шкаф, кати его сюда, там еще рядом стол на колесах есть, его тоже сюда надо. И я побежал. Инструментальный ящик был не только большой, но и очень тяжелый, несмотря на то, что он был с колесами, для того, чтобы его толкать, приходилось прилагать достаточно много усилий. Со столом же я справился быстро, когда его прикатил Гога и Тори уже были здесь. Первый уже копошился в моторном отсеке вместе со старшим механиком, а Тори, как я понял, измерял пробоины, видимо, для подготовки заплат. Долго прохлаждается мне не дали. «Ильгиз, давай сюда трещотку с головкой на 17 и накидной на 22. Пошевеливайся, там на ящиках шкафа все написано, где какие». Пришлось мне прыгать на танк с танка, подавая ключи и другой инструмент. Ладно, не убрали стремянку еще с того раза, когда меня гоняли шокером. Потом дружно при помощи лебедки вытаскивали двигатель, аккуратно поставили на стол, и уже мне под присмотром старшего механика пришлось катить его в мастерскую. Тори же устранял повреждения в самом моторном отсеке, шланги там, трубки всякие менял. Доставив двигатель в мастерскую, я уже было думал расслабиться, поглазеть на процесс переборки такого здорового мотора, полапать хитрый инструмент, находившийся тут, но мне и тут не подфартило. Господин старший механик опять вручил мне ведро и швабру с наказом устранить следы демонтажа и транспортировки двигателя, а еле просто вылизать моторный отсек и стереть следы на полу, а наследили там много, чего только не текло из мотора, когда его везли, и остатки топлива, масла и другие технические жидкости. Тори, закончив, уступил мне место, посоветовав не лезть в отсек со шваброй, а взять из коробки, стоявшей у стены, побольше ветоши. Тщательно протирая, отскабливая, я убирался, не очень-то и удобно было делать все это сидя на корточках, да и кругом торчали железки и острые углы, видок у меня был еще тот, как будто меня в бочке из-под масла спихнули с крутой горы, ссадины на руках и даже пару шишек на лбу заработал. Парни, это я про Гогу и Тори, оценили мое усердие, одобрили, похлопали по плечу, типа до свадьбы заживет, а как тут не оценить, учитывая, что если бы не я, все эти удовольствия достались бы им, но все равно стало приятно. После обеда мне все-таки удалось побездельничать, не так чтобы совсем. Старший механик придал меня в помощь Гоге, перед которым была поставлена задача наложить заплаты и качественно проварить. От меня требовалось во время поменять электрод, подать молоток, короче, дай подай, иди нафиг не мешай, что показалось мне просто отдыхом по сравнению с утрешними забавами. Когда мы закончили, сам собой завязался разговор. «Гога, вы с Тори где живете? Если честно, я думал, что все живет, как говорится, по месту службы, вы же после работы уходите и приходите только утром». «Конечно, уходим, мы, если что, местные, родились и выросли тут в Хумеле, дом моей семьи прямо напротив, через дорогу, а у Гоги через дом на той же стороне улицы. Мы и в школу вместе ходили, и на курсы техников. Прикольно, а в Хумеле есть где потусоваться? Ну там девочки, пиво то се, ну ты молодой, уморил, конечно, есть, и бары, и клубы, и дискотеки, жизнь здесь, так сказать, бьет ключом, девчонки красивые здесь тоже есть, только не всегда про нашу честь, сам понимаешь, когда город заполнен кадровыми офицерами, в красивой форме, при деньгах нам мало что светит, но как в любом правиле есть исключения, так и у нас есть пара мест, где собираются наши ребята, и девчонки там попроще. Вот мы и ходим туда развлекаться, когда деньги есть. А что так дорого? Да не то чтобы дорого, вход везде бесплатный, а вот выпивка, то да, дороговато, алкоголь весь привозной, так что приходится раскошеливаться. Видел, капитан полетел как на крыльях, вот, человек отдохнет по полной, можно позавидовать. А что сами не гоните? Куда гоним? Не понял. Ну, это, сами не производите алкоголь. Технологию производства я знаю хорошо, не раз приходилось наблюдать за этим процессом, а иногда и участвовать. Отец частенько гнал, к тому же самогон дешевле, не сложен в производстве. А ты знаешь как? Сам то делал? Да, делал и не раз. Рассказывай. И я рассказал про подготовку ингредиентов для браги, процесс сбражения, перегонный куб, дистилляцию, упомянул про хвосты и головы, но отец у меня этим не заморачивался, ему пофиг было на головы. Как он говорил, что вначале льется отличная спиртяга, затронул тему сухопарников, а также принцип ректификации. Это уж чтоб совсем чистый спирт получить. Как-то так. Молодец, дельный ты парень, как посмотрю, хоть и инопланетник, да Ильгиз, не ожидал я от тебя столь правильных знаний. Все молчим, старший идет. Что сидим, неужто закончили? Так точно, закончили, ожидаем вас для оценки результата. Вот и мы успели раскидать, так что у нас здесь. Старший механик взял молоток, обстучал каждый шов, Тори, конечно, продел все это сам, сбил окалину, осмотрел швы. Твик хмыкал, по всей видимости одобрительно, осматривал, гладил и высказал свою оценку. Ну что, неплохо получилось, шлифануть, подкрасить, неплохо. Тогда на сегодня все свободны. Сам же старший механик, хоть и отпустил нас, работу прекращать не стал, развернулся и пошел обратно в мастерскую. Меня же Тори притормозил. Ильгиз, давай через пару часиков пересечемся, обсудим ту тему, с самогоном, а? Не вопрос. Что за тема? Успокойся, Гога, я тебе по дороге все расскажу. Тут Ильгиз такое выдал. Я только успел поужинать, как в дверь постучались. 2 часа пролетели просто незаметно, пока мылся, пока постирался. Кстати, стиралка нравится мне все больше. Она сама по степени загрязнения белья выбрала время и режим стирки. Так как я сам долго отмывался, думал, что мои вещи будут отстирываться еще дольше, но машинка меня удивила и здесь. К моему приходу уже заканчивалась сушка. Ильгиз, давай еще раз поподробней, для меня и Гоги. Заодно и чертеж нарисуем. Зацепило парней, подумал я и выдал. С брагой все проще: вода, сахар, дрожжи, горсть риса и неделя времени. Рассказал и про наш куб. Обычный 30-литровый алюминиевый бидон от доильного аппарата с плотной крышкой и защелкой. В крышке уже удачно имелось отверстие под трубку. Вернее, отверстие там было большего диаметра. Так отец изготовил штуцер с ершом на конце под резиновую трубку и загнал его в крышку. Резиновая трубка с метр длинной, затем змеевик, медная трубка диаметром примерно 0,8 см, закрученная по спирали. Бидон на газовую плиту, змеевик в таз из оцинковки с водой. Пропорция такая: в бидон 15 литров браги, а на выходе 3 литра самогона, среднего качества. Не забывая, чтобы вода в тазу должна иметь температуру, чем ниже, тем лучше. Рассказал и про ректификационную колонну, виденную как-то в журнале, начертил схему: сорги, наполнитель, 2 холодильника, уровень температур внизу и вверху, систему и скорость отбора, прочее. Ребята впечатлялись по-настоящему, глазки заблестели, сразу было видно, что они прямо сейчас готовы приступить к сборке волшебного аппарата. Вот здесь мне пришлось их притормозить. С технической стороны вопрос несложный, по крайней мере в отношении простого аппарата, но с практической. Я же не знаю, есть у вас здесь, к примеру, дрожжи. Не знаю, а что это? Ну, ребята, это же основная составляющая, без них брагу не получить. Дрожжи, ну это ферменты такие, биологически активные вещества, применяемые, к примеру, в хлебопечении. Их добавляют в тесто для, как это объяснить, ведь я не пекарь, скажем, для пышности, пористости и увеличения объема, что ли. Ясно, разберемся, есть у нас и пекарни, и пекаря найдем, будут у нас дрожжи. Слушай, а дальше то что? Как что, ребят, ну вы прям как маленькие, самогон это продукт среднего качества, его можно пить содержание спирта 40-70%, если использовать самогон как спирт-средств для ректификации, то можно поднять содержание спирта до 96%, назовем его абсолютным алкоголем. Вот этот алкоголь является основой всех спиртных напитков, по крайней мере на моей планете, за исключением может быть пива, хотя и здесь не уверен. В общем, берете абсолютный алкоголь, то есть чистый спирт, разбавляете его в необходимых пропорциях тем, что считаете нужным, и получаете требуемый продукт. Чем разбавлять? Блин. Ну вот берете сок ягод, лучше натуральный, 1:3. Ладно, Проще, берете литр чистого спирта, разбавляете его 3 литрами сока, ну скажем вишневого сока, добавляете грамм 50 сахара, вот вам и вишневая настойка, сладкая, крепкая, вкусная. Или же литр спирта 4 литрами сливок плюс 300 грамм сахара, отличный сливочный ликер. Самое простое — это 4 литра спирта и 6 литров чистой воды, 10 литров водки, самого простого и самого эффективного алкогольного напитка, употребляемого в огромных количествах на Земле. Вот я даю чистый бизнес-проект. Парни, вы смотрите, я в доле. Базара нет, все на троих. А, Гога, ты с нами? Конечно, ничего не говорю. Азартный я человек. Даже после ухода парней возбуждение меня не отпустило. Воображение рисовало бизнес-план по реализации дешевого алкоголя питейным заведением. Барыш, наличка, кеш, бабло, возможность найти концы. Пусть здесь неплохо, но я хочу домой. Утром я не выспался. Всю ночь думал о возвращении домой, возбуждение пропало, осталась пустота. Попробовал закинуть в нее завтрак из рациона, зашло и не больше. Умылся, пошел на работу, благо идти далеко не нужно. Время без 5:07, похоже, это уже входит в привычку, рано вставать. Господин старший механик был уже в КБ-5, услышав шорох, он выглянул, сурово нахмурился, узнал меня, улыбнулся, махнул рукой, типа давай сюда, и скрылся в недрах моторного отсека. Не то чтобы мне нравилось лезть туда снова, по большому счету мне и вчерашнего дня хватило. Но отказать Тавику я не мог, тем более он впервые мне улыбнулся. Доброе утро, старший механик. Доброе, Ильгиз. Смотрю, прибрался ты здесь, молодец. Рад стараться. Вот и хорошо. Сегодня ставлю тебе задачу по зашлифовке заплат. Значит, смотри, берешь шлифовальную машину, она там на полке рядом с инструментальным шкафом. Выравниваешь поверхность, только не увлекайся, много металла не снимай. Понял? Так точно. И это про безопасность помни, защитные очки, перчатки, респиратор. Глава 11. Трик выглядел неважно, видимо, всю ночь провел за ремонтом двигателя. Подошли Гога с Тори, поздоровались. Тори мне подмигнул, к чему я так и не понял. Старший механик забрал обоих. Видимо, Трик решил уже сегодня закрыть вопрос с двигателем. Я забрал инструмент, нацепил очки, респиратор, одел на руки перчатки и стал шлифовать. Дело оказалось труднее, чем я думал. Раньше я пользовался болгаркой, технологию я представляю, но тут что-то не то. То ли установил круг не из того абразивного материала, то ли заплата из какого-то уж очень твердого металла, как и электроды, используемые при сварке, скорее второе. Глаза боятся, а руки делают. Так не спеша я снимал металл, сглаживал, выравнивал, не особо увлекаясь, поменял уже 3 круга. Ближе к обеду я как бы закончил, осталось дождаться старшего механика. А вот и они, везут двигатель. Вот это да, двигатель выглядел практически новым, блестит свежей краской, новые патрубки, блестящие хомуты. Одним словом, мотор выглядит отлично. Старший механик с Тори залезли в моторный отсек, и я с Гогой, предварительно закрепив на двигателе концы лебедки, подняли его, затем аккуратно стали опускать. Удивляюсь, как они помещаются, там и так места для двоих нет, а тут еще здоровенный двигатель. Опустили, я метнулся опять за инструментальным шкафом, прикатил, те же метания за ключами и инструментом. Хоть немного задержались на обед, но процесс установки двигателя был важным, и все это понимали. После обеда все 4 собрались на том же месте. Старший механик осмотрел мою работу, оценил как удовлетворительную. Послал Тори за моющей машиной, Гогу за краской и распылителем, ну а мне самое сладкое, как всегда, ведро и швабра. Помыли танк, я вытер пол, благо что основная грязь с водой стекла по специальным желобкам в полу. На моющей машине была и функция обдува, то есть сушилка. Гога принялся за покраску. Я видел, как то, как красит машины у нас, было время подрабатывал на автомойке при автосервисе, так там шпаклевка, грунтовка, краска, лак, здесь всего это не было, наверное, не имело смысла. Гога просто облил сверху танк краской, не заморачиваясь, причем 2 хорошими слоями. Никто даже не обращал внимания на потеки или оставшуюся грязь под краской. Пока краска высыхала, Тори вырезал трафарет для нанесения различных отметок, таких как принадлежность к воинской части, владельца танка, ну и всяких понтов типа знаков воин, стальная стена и прочих. Пока я смывал следы краски, Тори с Гогой налепили трафарет и брызнули краской, и вроде бы как все. Старший механик запустил двигатель, включил трансмиссию, вперед-назад, развернулся на 360 градусов влево-вправо, заглушил, вылез из машины, обвел взглядом танк.